Студия «Медиакнига» представляет. Дана Стар. «Муж на час». Читает актриса Евгения Витте. Дверь распахивается, и в комнату вплывает он. А вот и обещанный сюрприз. Готовьтесь, девочки! Подружки взвизгивают от восторга, а я стыдливо отворачиваюсь. Обалдеть, Яна удружила. Ничего не скажешь. Мне вообще-то замужней даме как-то неудобно такое лицезреть. Краем глаза замечаю, как красавчик начинает медленно раздеваться. Мягкий свет от свечей пока падает только на его мускулистое тело, а лицо находится во мраке. Интрига! Незнакомец скидывает рубашку, обнажая идеальный пресс и литые мышцы. «Ох, мамочки, жарко-то как!» Подружки свистят и улюлюкают, а я закрываю пылающие щеки ладонями. Хорошо, что муж этого безобразия не видит. Внезапно кто-то включил свет. «Батюшки святы! Это же Женя!» Муженек делает очередной финт и тут замечает меня. Бледнеет, округляет глаза и ошарашенно бормочет. «Ксюша, блин, а ты здесь откуда?» «Шикарный девичник. Ничего не скажешь».